Глава 7. Бессмертный или же идиот? «Знаешь, Карлайл, — неторопливо продолжил я, запрокидывая ногу на ногу и удобнее устраиваясь в кресле, — мне даже импонирует твое бесстрашие. Однако понимаешь, в чем проблема? Такое бесстрашие должно быть чем-то подкреплено. Как видишь, мое основывается на силе. Так ответь, чем обосновано твое?» На несколько долгих секунд в покоях императрицы возникло удушающее молчание, а сдавленные всхлипы до ужаса напуганной Алесты лишь сильнее усугубляли всю ситуацию разом. «Это недоразумение», с едва заметной хрипотцой изрек наместник, протяжно выдыхая и отбрасывая в сторону голову Маркуса, а затем одарив меня немигающим взором и накинув на себя халат, тот быстро поднялся с постели и направился в сторону окна шаркающей походкой. «Недоразумение и большая политика. Твои альвы, они не должны были пострадать. Это просчет Маркуса и мой, хотя я отдавал иной приказ. Через них мы просто должны были узнать о твоем состоянии и правдивы ли слухи. Но все пошло наперекосяк. Своих друзей я пытаюсь держать близко, а врагов еще ближе. Теперь же вижу, что все это оказалось игрой. Тогда отвечай на твой вопрос. Могу с уверенностью сказать, что в этой ситуации я действительно являюсь идиотом. Романовы сподобились, да?» «О, какой догадливый». «О, интересно, недоразумение и большая политика, значит», — хмыкнул задумчиво я, словно пробуя на вкус данное изречение и пропуская его вопрос мимо ушей, а после скосил глаза на смертельно бледную и все еще тихо подвывающую императрицу. «То есть получается, если я отрежу ей руки, ноги и голову, то мне тоже будет позволено назвать это недоразумением и большой политикой?» Последние слова на Карлайла повлияли с размахом, большим таким размахом. Услышав такое высказывание, тот невольно споткнулся на ровном месте. На лице у него отобразился весь спектр эмоций от злости до страха, и, резко обернувшись в мою сторону, наместник ожег меня яростным и в то же время напуганным взором. Сама же Алеста от нахлынувшего ужаса вжалась у спинку постели и заскулила еще протяжнее. «Только посмей!» — зашипел негодующий он. — «Я тебе...» «Першество алой молнии Реанора. Сноп игл кровавой молнии Реанора». Слова британца так и застряли в его горле, а до окна этой ночью дойти ему было уже не суждено, потому как наполненные холодом и яростью слова переросли в краткий сдавленный вопль и тяжелое пыхтение. Вспышка свирепой молнии на крошечную долю вдоха озарила императорские покои. Сформировавшаяся в руках потрескивающая стихийная игла расчертила расстояние между нами и проделала в боку наместника отвратную рану размером с бильярдный шар, отчего тот пошатнулся и припал на одно колено, а в воздухе мгновенно засмердело паленой плотью и кровью. И сопровождалось все это краткое противостояние неутихающими визгами императрицы. «Умолкни, пока не прикончил!» Истеричные вопли Алесты моментально стали затихать и пару секунд спустя преобразились в приглушенные всхлипы. А я обратил свой взгляд на наместника, который начал медленно подниматься с пола, попутно с этим зажимая кровоточащую рану рукой и испепеляя меня злобными глазами. Да, с эфиром шутки плохи. «Неприятно, правда ли, Карлайл?» — прошептал я подобно змею, поднимаясь с кресла и вальяжной походкой шагая в сторону постели. «Паршиво, когда пытаются посягнуть на твое. Мучительно больно, когда кто-то пытается причинить страдания тем, кто тебе необычайно дорог. Это настоящая пытка, когда какая-то мразь готова покуситься на то, за что ты готов отдать собственную жизнь». «Не смей», — пропыхтел он, вновь спотыкаясь на том же месте ведь эфир уже начал буйствовать в теле наместника, не давая ему собрать свою силу воедино и высвободить ауру повелителя наружу. «Не надо! Она же ни в чем не виновата!» От столь омерзительных слов движения мои мгновенно застопорились. Тело резко обернулось в сторону Карлайла, а где-то в груди стали разгораться угли ярости и безумия. «Что? Что ты сейчас сказал, падаль?» — хрипло просипел я. «Не тронь ее! Лучше убей меня! Она все, что у меня есть!» «Своим гнилым ртом ты вздумал пролаять в моем присутствии нечто подобное? После всего, что вы сделали!» Ощерился с ненавистью я, высвобождая на волю всю дремавшую неистовую силу алой молнии. «Кусок лицемерного дерьма!» Буйство ревущей стихии оказалось безжалостным. Разряды алой молнии, подобные наэлектризованным волнам, прокатывались по покоям, но эпицентром нарастающей катастрофы был я. «Непрерывный ритм угасания!» Пальцы левой руки мертвой хваткой сомкнулись на горле наместника, а его тело оказалось приподнято над полом. «Тогда чем я отличаюсь от вас? От тебя? Чем, Карлайл, скажи мне? В чем виноваты были мои жены? В чем провинились мои альвы? Мой род? Мой сын? В чем, я спрашиваю?» Орал безумно я, еле сдерживая себя, чтобы не превратить британца в кровавый туман. «Недоразумение, политика! Я плевал на все это! Плевал! Я предупреждал Эдгара! Я предупреждал тебя! Я предупреждал вас всех! Неужели я так похож на добряка или альтруиста? Ну же, ответь!» «Не похож», — прохрипел наместник с закатывающимися глазами. «Так какого причиндала вы никак не угомонитесь? Ты считаешь себя самым умным, самым хитрым? Для кого-то, может, ты и являешься могущественным императором и повелителем. Но в моих глазах ты ничто. Обычное насекомое. Раздавить тебя сейчас так же просто, как сделать вдох. Так назови мне, мразь, хоть одну причину, по которой я не должен вас обоих убивать. Назови!» «Прости». Еле слышно и обреченно прохрипел он с ужасом в глазах. «Иначе я не мог. Прости, заклинаю тебя, не тронь Алесту». «Паскудство, дрянь, проклятие! Да пропадену всю пропадом!» «Хорошо, Карлайл, ты будешь жить», — пытаясь утихомирить силу, прорычала сквозь зубы. «Будешь, и она будет жить. Но твоя жизнь окажется хуже смерти. Ты станешь напоминанием, живым примером для всей той никчемной братьи. А теперь слушай меня внимательно». Пришлось даже ослабить хватку и вновь заглянуть в наполненные страхом глаза наместника. «Уясни сам и объясни другим. Увидите меня или представители моего рода, бегите. Если увижу хоть кого-то из вас, смерть. Почувствуй хоть намек на интригу или мутную игру. Смерть. Истребляющий огонь Реанора. Эфир пламени». В правой руке моментально вспыхнуло густое темно-синее пламя, а указательный палец медленно приблизился к щеке британца. «Это клеймо я оставлю тебе, чтобы ты помнил и никогда не забывал, и чтобы видели воочию другие. Такое нужно было сделать давно. Каждый день, до конца своих дней, когда станешь смотреться в зеркало, ты будешь помнить, за что получил эту отметину. Будешь помнить эту боль вечно. И будешь помнить мои слова и меня. Ведь при любом моем приближении она будет приносить тебе только боль, отчаяние и медленную пытку». Затем палец легко коснулся его бледного лица, и затихшее было пламя вновь вспыхнуло. Тело британца моментально пробило крупная дрожь. Следом за дрожью пришли неконтролируемые судороги, а затем раздался душераздирающий оглушительный крик, перешедший в звериный вой. «Ифла», — прошептала себе под нос на Рианорском, под неутихающий мучительный вой и грубо вычерчивая Рианорскую руну на его щеке. «Расплата». Закончив ее, я брезгливо отбросил от себя тушу британца. «За все в этой жизни нужно платить, Карлайл». Протяжно выдыхая, высказал ему я свою неприлежную истину, глядя на содрогающееся в конвульсиях изувеченное тело. «Ты же будешь платить за свои поступки до конца своих дней. А теперь прощай, наместник британского престола». Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Кабинет главы рода. Полгода спустя. 10 августа 2026 года. Ранний вечер. Время летело попросту неумолимо. На Земле на этот счет есть поговорка. «Счастливые часов не наблюдают». И с ней я целиком и полностью согласен. Февраль и март месяцы прошли в полнейшей суматохе, ведь все эти недели я безвылазно находился в Царицыне и уделял все свое время корпусу и тренировкам. Теперь же я могу с уверенностью сказать, что потенциал Вадима, Лени и Кирилла я раскрыл практически до максимума, так что если кто-то из них сможет дотянуться до семижила, то можно считать такое достижение настоящим чудом. Но лично мне кажется, что вся троица этого добьется, либо я их прикончу за то, что не оправдали моих надежд и ожиданий. Кира, Битал и Герман тоже имели свои успехи, но будь их еще далек от завершения, поэтому теперь их обучением займутся другие. Битала пришлось отдать на растерзание ребятам, Киру, как могиню жизни, я передал в заботливые руки Вики и Симоны, Герман же на пару с Киртайсом отныне оказался на попечении Карза и частично у Габриэля. Времени у пожилого Альва теперь было хоть отбавляй, да и преподавание ему пришлось по душе. Что касательно Хельги и Ростислава, то их обучение переходило в решающую фазу. И непосредственно ими, а также всеми своими супругами, я занялся по прибытию обратно в Москву. Ведь Рианорец всегда держит свои обещания. Во избежание каких-либо недоразумений, которые произошли ранее, мне еще приходилось периодически выбираться в свет и участвовать во множестве приемов, как и подобает имперскому князю. В это же время я начал передавать частицы своих магических знаний женам, Фонтек и Романову-младшему, а ночами напролет приходилось держать свои обещания перед девчонками. Примерно в таком ключе миновала весна и первые полтора месяца лета. Лишь одно дело оставалось неразрешенным, и это дело носило имя Валерий Мартелл. Целительницы на пару селены наведывались несколько раз в империю, а Франциск, со слов Романова, всю плешь ему проел по поводу этой приставучей девки. Трижды! Именно столько раз я отдавал отказ. Однако при любом удобном случае канцлер вновь поднимал этот вопрос. Так еще и обращался он с ним к Вике и Алине. Однако изумил отнюдь не то, что Петр решил заняться сводничеством. Удивлен я был самой Валерии. В один из последних визитов француженок я решил обратиться к своей рианорской эмпатии. И то, что я смог ощутить, повергло меня в некую прострацию. Девчонка оказалась по уши влюблена. И именно в меня, сумасшедшая баба. По этой самой причине вопрос с жизнючкой взяли на себя Вика и Алина. Супруги оказались более прозорливыми, ибо мне, если честно, было не до нее, ни до амурных дел. И жены это прекрасно понимали. В общем и целом, за пройденные месяцы я сделал и передал для девчат рода Лазаревых все, что смог, а главное, все, что успел. Последующая спешка являлась бессмысленной. Ну а далее же я полностью абстрагировался от всего. Наверное, это и можно назвать размеренной жизнью. Ведь тратил я время в свое удовольствие. На семью, на близких, на сына, на Риту и Лизу с Анжеликой. На приставучего маленького подлеца Феофана, который записал меня в своего наставника, и всюду таскался хвостом с просьбами его потренировать. Обыденная рутина, но, надо отметить, до невозможного приятная рутина. Нет, я не торопился жить. Но где-то глубоко внутри меня пожирало слабое чувство сожаления. В нынешнем случае у людей существовала еще одна поговорка на такой счет. Не знаю, кто ее придумал, но мое состояние она описывала идеально. Перед смертью не надышишься. Однако наряду с сожалением присутствовало некое спокойствие и радость, потому как плоды моих трудов не заставили себя долго ждать. Все жены переступили ранг архимагов и находились на третьей ступени. Лишь Вика отстала от них на пару недель, а Лира была на две ступени сильнее. А немного погодя, Хельга умудрилась запрыгнуть в ранг архимагистров. Но, само собой, талант цесаревича был впереди планеты всей. Ростислав уже достиг пика архимага, но мощь его была сравни архимагистра, что называется весь в отца. Так что вопрос теперь оставался за оценкой и плеядой. Свой же магический перстень повелителя и младшего семижила я вновь получил по блату из рук государя на одном из наших редких спаррингов. Что касательно самих схваток с императором, то во избежание каких-либо разрушений и человеческих жертв мне и ему приходилось сдерживаться. Обидно и досадно, но иначе нельзя. Ведь порой, когда мы входили в боевой кураж, многочисленные ограждающие барьеры трещали по швам и начинали разрушаться, даже с учетом, что контроль моей силы был запредельного уровня. В сухом остатке могу сказать, что если бы мы бились не на жизнь, а на смерть, то у него не оказалось бы ни единого шанса. Увы, но такой вердикт. До сильнейших посланников Мировина Владимир откровенно не дотягивал, но Манеха, я считаю, смог бы прикончить, хоть и с большим трудом. Ведь, достигнув второго оборота рунного тела, моя личная сила сейчас миновала ту самую человеческую грань разумного. В один же из июльских дней, когда я с широкой улыбкой наблюдал за Алишей и первыми шагами Матвея, меня ожидала очередная ошеломляющая новость. Скажем так, мои постельные труды и ночные променады с женами не пропали даром, а может, бездна услышала рианорские молитвы. Но Вика и Лира наконец-то смогли забеременеть. Правда, это событие изрядно подкосило Прасковью, и следующие несколько суток та ходила морально подавленная и задумчивая. Причем вполне успешно от остальных девушек та смогла скрыть свои эмоции и настроение. Вот только не от меня. И на мое удивление, Куня не только не отпустила руки. Более того, ее запал только увеличился многократно, потому как все свое свободное время и ночи напролет жена проводила наедине со мной. «Осталось совсем немного, да?» — пробормотал я вслух с печальной улыбкой, стоя на балконе и погруженный в собственные размышления. «Последний рывок». Однако все мои разглагольствования и жалобы на тяжелую рианорскую жизнь были прерваны громким хлопком. Показалось даже, что кто-то выстрелил из мировинского огнестрела. Однако все оказалось гораздо проще. Это Прасковья, не щадя дверей и работы плотников, в своей излюбленной воинственной манере ворвалась в мой кабинет. «Захар!» — выдохнула жена, но, не найдя меня в кресле, тотчас оторопела и оглянулась по сторонам. «К чему такие крики?» — фыркнул весело я, возвращаясь с балкона обратно в помещение и пересаживаясь в кресло. «Еще пара таких визитов, и нужно будет ставить новую дверь». Тем не менее, в следующий миг пришлось нахмуриться, потому как, по ее виду, она была чем-то напугана, а если точнее, то взволнована. «Я...» — запиная, стала говорить Прасковье. «Что стряслось?» — серьезно вопросил я, невольно переполошившись. «Я беременна», — выдохнула Магиня, расплывшись в обворожительной улыбке, а все ее волнение как рукой сняло. «Получилось! Я мамой стану!» «Разрази меня трижды, бездна! Неужели?» Не помню, как я выскользнул из кресла, и не помню, как перемахнул через стол, но поцелуем я одарил жену мгновенно, и так же мгновенно она оказалась в моих руках. «Ты умница!» — похвалил я супругу, которая вцепилась в меня, будто в спасательный плот, и вновь со всей нежностью целую ее в лоб. «Умница!» Именно в таком положении нас и застали остальные княгини Лазаревы. Причем довольная Алиша прошествовала внутрь на руках с Матвеем. «Вижу, папаша уже в курсе», — ухмыльнулась весело Вика, переглянувшись с подругами. «В курсе», — широко улыбнулся я, все так же нежно прижимая к себе слегка подрагивающую Прасковью. «Прошу прощения за вторжение и за то, что подслушал, но, похоже, я прибыл как нельзя вовремя». Вдруг раздался счастливый мужской баритон, который заставил всех замолчать, а сам я обратил свой взгляд на балкон. «Поздравляю тебя, мой рианурский друг». Слова Картара казались отрезвляющими. Девчата из-за его глаза моментально оторопели и тотчас поникли. Шаги мироходца были беззвучными, и также беззвучно тот пожаловал внутрь кабинета под взглядами всех присутствующих. Увидев такую реакцию женщин, драгун застыл и с растерянным видом почесал щеку. «Да, поторопился», — скривился Пал, и его рука с щеки перетекла на затылок. «Глупо было с моей стороны заявляться в такой радостный момент и все портить. Надо было немного подождать. Еще раз прошу прощения. С рассудительностью у меня бывает туго». «Все в порядке, уважаемый хранитель», — вдруг с едва заметной хрипотцой проговорила Алиша, прижимая к себе Матвея. «Мы все понимаем». «Ах, когда?» — осведомился кратко я, тяжело вздыхая. «Завтра», — поджав виновато губы, отозвался Картар, а после с жалостью взглянул на женщину. «Но можно и послезавтра утром». «Этого достаточно, спасибо», — поблагодарил я мироходца и, медленно выпустив погрустневшую куни из объятий и заглянув той с улыбкой в глаза, вновь поцеловал ее в лоб и посмотрел на жен. «Уведомьте всех. Скажите, что мне пора. Пусть прибывают. Желательно завтра».